Глава четвертая. Луна пробивалась сквозь разбитое окно, освещая бледное лицо мертвеца. Он лежал навзничь, одна рука застыла в защитном жесте, другая сжимала обломок посоха. Лицо было искажено гримасой, не страха, а скорее разочарование. Я присел рядом, осторожно поворачивая голову трупа к свету. Морщинистое лицо, седые усы. Глубокий шрам через левую бровь. «Прохор», — выдохнул я, — «неужто ты не смог выстоять перед своим учеником?» Кретов стоял в дверях, его тень растянулась на полу, как клякса. Он молчал, но я видел, как сжимаются и разжимаются его пальцы. Рядом возник эфемер грусти, но Дмитрий махнул рукой, прогоняя его. «Ланцов оказался сильнее, чем мы думали. А со своим зеркалом?» Наставник не договорил, глядя на длинный окровавленный осколок, напоминающий по форме нож. «К тому же он наверняка атаковал из-под тишка», — сказал я, поднимаясь и оглядываясь. Дом выглядел так, будто через него пронесся ураган. Вещи были разбросаны, мебель сломана. Странно, что старый сруб вообще устоял после схватки двух сильных провидцев. Я подошел к печи. В углу тлела циновка, дымок поднимался к потолку. «Хотел поджечь, но не успел», — сделал вывод я, затаптывая тлеющие волокна. Полки, которые в мой прошлый визит ломились от книг и склянок, теперь зияли пустотами. Исчезли именно те тома, что стояли у Прохора под эфирной защитой. Какие-то редкие, возможно, запретные издания, либо личные записи отшельника. «Ланцо забрал все ценное», — сказал я, проводя пальцем по пыльной полке. Кретов, наконец, двинулся с места. Обойдя тело Прохора, он подошел к центру комнаты, где эфир все еще дрожал, как вода после брошенного камня. Достав из кармана фокусирующий кристалл, он немного им покружил и затем убежденно кивнул. «Телепортация», — сказал Дмитрий. «Но слабая. Игорь еле унес ноги. Зачем он вообще сюда переместился?» «Вероятно, чем-то хотел завладеть», — вновь кивая на пустые полки, ответил я. «Решил, что терять ему уже нечего, и можно ограбить старого учителя». «А заодно и убить», — скривился Кретов. «Думаю, ты прав. Ланцов понял, что его преступление раскрыто, и сорвался с цепи». Дмитрий достал телефон. «Вызову криминалистов. На Ланцова заведем дело и объявим в розыск. Учитывая его способности к телепортации, я постараюсь добиться, чтобы это сразу стал международный розыск». Он еще раз взглянул на лицо мертвеца, тяжело вздохнул и вышел на крыльцо. «Всегда печально осознавать, что погиб кто-то из знакомых, даже если отношения с ним были натянутыми. Но смерть никогда не бывает радостной. Только отморозки могут радоваться чьей-то кончине». Я вновь осмотрелся в попытках отыскать какие-то улики, но ничего интересного не нашел, кроме притаившихся за потолочными балками эфемеров боли. Просмотрел книги, надеясь найти что-нибудь про теневых странников или призыв существ из других миров. Но, увы, ничего не было. Когда я вышел из дома, Дмитрий уже закончил разговор и теперь задумчиво смотрел на окружающий нас темный лес. «Все в порядке?» – участливо спросил я. «Нет, Григорий, ничего не в порядке. Я узнал, что мою жену принесли в жертву, и Прохор был к этому причастен, и что это все связано с теневыми странниками. А теперь Прохор мертв, и единственный подозреваемый владеет телепортацией. Он может оказаться где угодно. Вряд ли мы его найдем». «Игорь не единственный подозреваемый», — заметил я. Кретов мрачно кивнул. «Дивов». «Да», — сказал я. «Он тоже участвовал в исследованиях. По крайней мере, по словам Прохора». «Мы с ним поговорим. У нас будет такое право, когда откроем дело на Ланцова», — пробурчал Дмитрий. «Послушаем. Что нам скажет великий магистр?» «Обязательно», — кивнул я. «Могу я задать тебе вопрос?» «Спрашивай», — чуть помедлив буркнул наставник. Прохор использовал запретное искусство, чтобы защититься от странников. Я кивнул на багровые эфирные потоки, которые еще колыхались в отдалении. Лансов, его ученик, очень плотно занимается темным колдовством. А ты, похоже, не всегда был врагом Прохора. Когда-то вы дружили. С чего ты взял? Вижу твою реакцию. Несмотря на то, что он связан с гибелью твоей жены, ты опечален его смертью. Рядом с тобой даже эфемер грусти появился. Ты прав. Когда-то мы были друзьями. Очень давно. Это и был твой вопрос, или ты ведешь к чему-то другому? Дмитрий посмотрел на меня из-под лобья. «Вспоминая твою татуировку на груди», — сказал я, — «она тоже связана с темными искусствами. Мне интересно вот что. Может, ты и сам как-то связан с появлением теневых странников? Может, ты знаешь больше, чем мне говоришь?» Кретов застыл, глядя на меня, и даже как будто перестал дышать. Он сжал кулаки так сильно, что я расслышал хруст. «Ты охренел, Зорин?» – процедил он. «Думаешь, я как-то причастен к происходящей эпидемии?» «У меня есть основания так полагать», – сказал я. «Они лишили жизни мою жену, чтобы призвать этих тварей». Голос Кретова был глухим и холодным, будто звучал со дна могилы. И наставник не скрывал дребезжащую в голосе угрозу. «И ты думаешь, что я как-то с этим связан?» «Вы вместе проводили эти эксперименты. Ты, Прохор, Дивов и Ланцов. Может быть, кто-то еще. Вы были молоды, и занятия темными искусствами будоражили вам кровь. Бунтарство юности и все в этом духе. К тому же вы стремились победить угасающий баланс. У вас была великая цель». Но рано или поздно ты понял, что это слишком опасно и способно привести к непоправимым последствиям. Произнес я, и лицо Дмитрия вытянулось от удивления. Похоже, я попал в самую точку. Попытался вразумить других, но тебя не послушали и отстранили от исследований. Скорее всего, была крупная ссора. Прошло какое-то время, все забылось. Но твои коллеги продолжили эксперименты. А когда им понадобилась жертва, они решили убить твою жену. Месть за то, что ты покинул группу и вроде как предал их, была только одной из причин. Судя по записям Прохора, жертва должна быть чистой. Твоя Ольга обладала и другими подходящими качествами. «Заткнись!» – лязгнул Кретов. «Значит, я прав», – уверенно кивнул я. «Если не во всем, то очень во многом». Но мне непонятно, почему ты это скрываешь. Ведь в твоем прошлом может таиться то, что поможет нам раскрыть дело и справиться с теневыми странниками. Я понимал, что Кретову больно об этом говорить. Но без этой информации дальше мы не продвинемся. Правда должна всплыть. «Мое прошлое здесь ни при чем!» – повысил голос Дмитрий, но тут же заставил себя успокоиться. Это усилие было видимым как через мимику, так и через ауру. Пару раз глубоко вздохнув, он проворчал. «Ты прав кое в чем. Мы с Прохором и другими увлеклись изучением темных искусств. Возможно, слишком сильно увлеклись». «Кто еще с вами был?» – перебил я. «Стоцкий и одна женщина», – ответил Кретов. «А потом, как ты и сказал, я понял, что наше увлечение может привести к опасным последствиям. Короче, мы поссорились. И я по факту не только покинул друзей, но и вышел из конгрегации. Официально остался ее членом. Но, сам знаешь, мне там не очень-то рады. А насчет экспериментов? Понятия не имею, чем занимался Прохор и почему Артур его выгнал. Только то, что он сказал тебе». Мне казалось, что наставник чего-то недоговаривает, но давить уже не стал. Он и так поведал мне гораздо больше, чем я рассчитывал услышать. А учитывая его нынешнее состояние, если продолжать, нервы Дмитрия могут не выдержать. Сам Кретов неплохо добывает информацию из людей, но разговорить его самого – задача не из легких. Я просто подобрал удачный момент, когда его эмоции в раздрае, и сумел сделать верные выводы о прошлом. Это помогло кое-что выяснить. «Спасибо, что поделился», — сказал я. «Знаешь, ты можешь мне доверять. Мне не важно, чем ты занимался в прошлом, даже если ты совершил что-то незаконное. Ведь я знаю, что ты хороший человек и наставник, а ошибки совершают все». «Мои ошибки, как выясняется, стоили слишком дорого», — отвернувшись, произнес Дмитрий. «Жизни и посмертного покоя моей жены. Думаю, ты прав в своем предположении. Один из факторов, что ее принесли в жертву, — это месть». «Значит, нам вдвойне важно побеседовать с Дивовым. И со Стоцким тоже. Он может знать больше, чем великий магистр. К тому же он пытался выкрасть у меня клык мрака». «Да, он может быть причастен». Кретов устало потер переносицу. «Но займемся этим завтра». «Конечно. Сегодня уже все равно слишком поздно», — сказал я и сел на скрипнувшее крыльцо. «А хорошо здесь все-таки. Красиво. Воздух свежий. Прохор выбрал отличное место для жизни». «Или для смерти», — мрачно пробурчал Дмитрий, садясь рядом. Прибывшие криминалисты копошились на месте преступления до рассвета. Мы с Кретовым дали показания, сухо, профессионально, опуская лишние детали. Когда первый луч солнца тронул верхушки сосен, я, наконец, сел в машину. Дорога обратно казалась бесконечной. В голове стучало. Прохор мертв. Ланцов на свободе. Дивов замешан. Где-то там между миров бродит неприкаянная душа Ольги Кретовой. И все это связано с эфирными монстрами, которые намерены уничтожить человечество. С ума можно сойти. Утро встретило меня золотистым светом, пробивающимся сквозь шторы спальни. Я зажмурился и перевернулся на другой бок. В первый миг после пробуждения не сразу понял, где нахожусь. Тело ныло. После вчерашней схватки с фамильяром Ланцова и ночных поисков каждый мускул кричал о переутомлении. Но позволить себе остаться в постели я не мог. Надо вставать. А что касается усталости, есть много хороших способов взбодриться. Я умылся холодной водой, надел спортивный костюм и отправился будить братьев. Но оказалось, что в этом нет необходимости. Они уже проснулись и отправились на пробежку без меня. Должно быть, дворецкий сказал им, что я приехал поздно, и меня решили не будить. Я спустился во двор, полной грудью вдыхая прохладный утренний воздух. Виктор и Сергей уже бежали по дорожке. «Опаздывайте, ваше благородие!» — с улыбкой выкрикнул Виктор, не сбавляя темпа. «Я просто дал вам немного форы, чтобы разогрелись», — улыбнулся я и присоединился к парням, на ходу пожав обоим руки. После пяти кругов мы переместились на задний двор. Солнце уже поднялось и начало припекать, поэтому мы отправились заниматься в тенек. «Сегодня работаем на скорость», — указал я, принимая стойку. Все тело было наполнено приятным теплом после пробежки. «Сергей, покажи базовую комбинацию». Младший брат вздохнул и отработал серию ударов. Четко, технично, но без обычного для него огня. Его волосы слиплись от пота на лбу. «Ты сегодня как сонная муха», — заметил я. «Не выспался», — буркнул Сергей, но в его глазах промелькнуло что-то тревожное. «Хорошо себя чувствуешь?» — на всякий случай спросил я, осматривая его ауру. Черных прожилок больше не стало, защита на месте, все должно быть в норме. «Хватит постоянно спрашивать, будет плохо, я скажу», — огрызнулся Сергей. «Тогда работай как следует», — строго сказал я. «Давай, погнали, задача меня достать. Виктор, ты пока работай по мешку». «Ладно», — ответил тот и сразу начал наносить удары, а Сергей пошел на меня. Мы спарринговали 3 минуты, но он так ни разу и не смог по мне попасть. Пару раз был близок, но не более того. Однако старался он как следует, поэтому в конце я немного поддался и позволил ему ударить меня в корпус. «Стоп, молодец!» я хлопнул его по мокрому от пота плечу. «В следующий раз атакуй резче. Я все твои атаки заранее видел». «Ладно», — буркнул Сергей. «Витек, твоя очередь». Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернулся и встретился глазами с Марией. Она сидела в беседке неподалеку и тут же опустила взгляд в книгу. Наблюдает за нами, но делает вид, будто занята своими делами. «Доброе утро!» – поздоровался я. «Доброе, ваше благородие!» – коротко ответила Маша. «Присоединяйся к нам!» – помахал ей рукой Виктор. «Я же девушка. Зачем мне учиться драться?» – искренне удивилась Мария. «Мне вообще не интересно. Я просто дышу свежим воздухом». Тем не менее, она продолжала следить за всем, что мы делаем. От меня не укрылось, как она пару раз пробовала повторять движение. Когда мы закончили, я попросил Машу распорядиться насчет завтрака, а мы с парнями отправились смывать трудовой пот. Я принял контрастный душ, а когда оделся, то понял, что всю усталость как рукой сняло. Спорт, общение с родными, плюс контрастные процедуры, и я как новенький. Сейчас еще поем чего-нибудь вкусного и буду на 100% готов к новому дню. Завтрак на террасе был шумным. Виктор с жаром спорил с Сергеем о последнем футбольном матче, размахивая вилкой с куском ветчины. Мария делала вид, что погружена в чтение, но то и дело вставляла извительные комментарии. Я молча пил кофе, наблюдая за ними. В такие моменты все зло мира казалось далеким и нереальным. Именно тогда в кармане завибрировал телефон. Я понял, кто звонит, еще до того, как посмотрел на экран. «Ты не поверишь, кто пригласил нас в гости!» Голос Дмитрия звучал странно, будто он одновременно злился и торжествовал. По спине пробежали мурашки. Я вышел из-за стола, чтобы братья не видели, как меняется мое выражение лица. Неужели? «Да, Артур Дивов хочет нас видеть. Лично. Сегодня в полдень». «Что же, как ты сказал вчера, послушаем, что скажет нам великий магистр», — ответил я. В отделение решил не ехать. Мы с Дмитрием договорились встретиться сразу возле конгрегации. Я занялся своими дворянскими обязанностями, изучил отчеты Константина и обсудил с ним деловые вопросы. Побеседовал с юристами и узнал насчет Волковых. Дворянская палата пока хранила молчание, но на днях все должно решиться. К полудню я прибыл к уже знакомому зданию конгрегации. Кретов приехал почти одновременно со мной, и мы вместе отправились внутрь. Охранник на входе встретил нас поклоном и вежливо проводил до лифта, а на нужном этаже нас встретил уже другой охранник и проводил до дверей приемной великого магистра. «Какая вежливость! На него это не похоже!» – пробурчал Кретов. «Он просто узнал, что мы обвиняем Ланцова и стремится нас задобрить», – хмыкнул я. «Не хочет, чтобы на репутацию конгрегации пала даже малейшая тень». Дмитрий согласно кивнул, и мы вошли в приемную. В приемной пахло дорогим парфюмом и свежезаваренным кофе. Уже знакомая мне секретарша Анна поднялась из-за стола и двинулась нам навстречу. По-моему, ее юбка была еще короче, чем в прошлый раз. Яркие губы выглядели сочными, как клубника, а взгляд был почти таким же развратным, как у Жанны из чертяки. «Магистр ждет вас!» Она встряхнула платиновыми волосами и указала на дверь. Я позволил себе насладиться ее видом и с улыбкой кивнул. «Спасибо!» «Не за что, барон!» Она игриво прикусила губу, провожая нас к массивным дубовым дверям. Дивов стоял у окна. Услышав нас, он повернулся и чуть приподнял уголки губ. Обозначил вежливую улыбку, не более. Глаза его оставались при этом холодными, как две капли ртути. Поправляя так безупречный пиджак, он подошел к нам и пожал руки. «Барон Зорин, следователь Кретов, рад видеть». «Неужели?» – осведомился Дмитрий. Артур Олегович ничего не ответил и указал на кресло. Уселся за свой стол и сложил пальцы домиком. «Вы, наверное, удивлены моему приглашению». «Не очень. — сухо сказал Кретов. «Мы понимаем, что вы расстроены объявлением Игоря Ланцова в розыск», — вмешался я. «Дмитрий будто бы специально провоцировал конфликт. А нам ведь нужна информация». «К сожалению, мы своими глазами видели, как он призывал демона. И все улики указывают на то, что он совершил убийство». «Да, я ознакомился с вашим отчетом о вчерашних... событиях». Дивов покачал головой. «Прохор Молчанов убит. Не могу поверить. Вы ведь когда-то были близки, не так ли?» Он посмотрел на Кретова. «Давным-давно», — ответил тот. «Гибель Прохора — это лишь один эпизод», — сказал я, снова перехватывая инициативу в разговоре. «Как вы знаете, сейчас много людей умирает от неизвестных проклятий. Мы полагаем, что Ланцов связан с этим. А также с этим связаны эксперименты, которые Прохор проводил, будучи членом конгрегации». «Проводил вместе с вами», — вставил Дмитрий. Великий магистр отреагировал сдержанно, согласно кивнул и произнес. «Да, вы правы. Мы с Молчановым искали способ получить магическую энергию из другого измерения, чтобы справиться с угасающим балансом магии. Но, в конце концов, не сошлись во взглядах. Прохор считал, что существа других миров нам помогут. Но эти существа оказались опасны, как и предметы, которые они заряжали своими силами». Дивов открыл ящик стола и достал оттуда прозрачный контейнер, где лежало несколько вещей. Коготь, почти как у меня в хранилище, стеклянные бусы, деревянный амулет и другие предметы. Все они источали знакомую темную ауру, но контейнер блокировал ее, не давая распространяться. «Эти предметы действительно опасны и, вероятно, созданы людьми», — сказал великий магистр. Мы с Дмитрием промолчали, хотя знали, что это так. Анатолий подтвердил, плетение создавали люди и грамотно настраивали их так, чтобы артефакты привлекали в первую очередь слабых людей. Эфирные существа обычно не способны на столь тонко настроенные плетения. «Кто же делал эти артефакты?» – спросил я. «Мои агенты вышли на секту под названием «Дети Бездны», – ответил Артур Олегович. «Маргиналы, поклонники темных сил, которыми руководит провидец Интуит. Ланцов, судя по всему, связан с ними». Он щелкнул пальцами, и перед нами появилось письмо с подписью Игоря. Текст светился кроваво-красным. «Конгрегация заплатит за предательство. Дивов первый». «Вот такие угрозы поступили мне сегодня утром», — покачал головой магистр. «Сегодня я публично изгоняю его из наших рядов». Я переглянулся с Кретовым. «С одной стороны, великий магистр вроде бы говорит открыто, и даже подтверждает наши сведения о том, что артефакты созданы людьми. Но в то же время все слишком гладко, слишком удобно». «А что насчет этого?» – вдруг спросил Дмитрий, протягивая Дивову свой телефон. Я успел заметить, что на экране открыты снимки из того дневника, там, где почерком Прохора упоминалась фамилия магистра и говорилось о принесении в жертву Ольги Кретовой. Дивов даже не моргнул, но его аура чуть дрогнула. «Объяснись, Артур», — тихо произнес Кретов. В его голосе звучало что-то страшное. «Сейчас я говорю с тобой не как следователь, а как муж, чью жену похитили и убили. Скажи, как ты связан с этим? И учти, если соврешь, я буду считать тебя виновным в ее смерти».